Глава 4. Подняв половицу и включив фонарик, Костя аккуратно спускался вниз, освещая в кромешной мгле лестницу под собой. В старом, никем не посещаемом погребе, пахнущем сыростью и плесенью, темень стояла страшная, а проводка с единственным источником света в виде лампочки на потолке уже, похоже, давно вышла из строя. Однако его не сильно смущала возможность свернуть себе шею. Оступившись на не особо внушающих доверие скрипучих ступенях в темноте, сейчас для молодого человека важнее было выяснить, хранятся ли все еще на полках погреба съестные припасы его бабушки, которые она обычно консервировала на зиму, потому как в данный момент это была его последняя надежда хотя бы на какой-то ужин. И к собственной радости он не ошибся. Спустившись и осмотрев пространство вокруг себя с помощью фонарика, он вздохнул с облегчением, оценив разнообразие почти нетронутых продуктов. У него даже промелькнула мысль, что со времен его детства здесь практически ничего не изменилось. Пыльные стеллажи оказались битком забиты 3-литровыми банками с солеными огурцами, томатами, кабачками и баклажанами. А в стекле чуть меньше объемом его бабушка хранила варенье. «А это что у нас тут?» – прошептал себе под нос Костя, разглядывая консервную жестянку непонятно какого срока годности на соседнем стеллаже. «Тушенка! Тоже пойдет!» – обрадовался он и прихватил ее с собой. Решив, что все же не останется сегодня голодным, он снял с полки банку огурцов в качестве овощного гарнира на ужин к мясу многолетней выдержки и собрался отправиться обратно со своей добычей в руках, но неожиданно остановился. Его внимание привлекла небольшая темная ниша в кирпичной кладке погреба, скрытая от посторонних глаз той самой банкой, которую он только что забрал с собой. Она так удачно прятала странную дыру размером примерно с пару кирпичей в стене между полками, что ее было довольно сложно заметить. Костя из любопытства направил на нее фонарик. Но его луча хватило только на то, чтобы осветить край отверстия, похожего на тайник. Внутри все осталось таким же темным. «Странно, не видел раньше этой дырки ни разу», — задумчиво хмыкнул молодой человек, рассматривая выбоину в стене. «Интересно, для чего она?» Взыгравшее любопытство не оставило шансов, и больше не мучаясь сомнениями, он осторожно с опаской просунул руку внутрь, чтобы на всякий случай проверить, не закатилась ли туда какая-нибудь банка таких же древних шпрот. «Надеюсь, крысы тут не водятся», — успокаивал он сам себя, шаря по влажным стенкам. Видимо, все же грунтовые воды просачивались в погреб, оттого и ощущалась в помещении устойчивая сырость. Но долго гадать ему не пришлось. Пальцы вдруг наткнулись на какой-то предмет и, ухватив его покрепче, вытащили наружу. Им оказалась небольшая книжка, старинная, грязная и потрепанная, в жестком переплете. Темная обложка совсем истерлась, и надписи различить уже никакой возможности не представлялось. Попытавшись разлепить склеившиеся страницы, Костя обнаружил витиеватый рукописный текст на пожелтевшей от времени бумаге. В некоторых местах она промокла и чернила расплылись, но все же большая часть текста сохранилась благодаря прочному переплету и обложке, которая хоть как-то защищала рукопись от капель, сочившихся сквозь кирпичи. В свете фонаря рассматривать таинственную находку было неудобно. И Костя захватил ее с собой вместе с ужином, поспешив наверх. Разложив на обеденном столе все, что достал из погреба, молодой человек открыл консервы и банку огурцов и, расположившись поудобнее с вилкой в руках, принялся за изучение загадочной книжицы, начиная с самой первой страницы. 1911 год. Октябрь. Село Топки-Овраг основали не более года назад, но батюшка немедля повелел мне готовить вещи и все самое ценное для переезда в эти дремучие края. Поскольку про нас тут никто до сей поры не слыхал, а стало быть, жизнь наша будет вне опасности. Мы здесь совсем недавно, но я, дабы не скучать в моем теперешнем деревенском существовании, от начала сего месяца задумалась над ведением собственных личных записей, коими ныне искрашиваю свое одиночество. После страшного убийства Петра Аркадьевича в Киеве, закадычного друга нашей семьи и покровителя, нам пришлось срочно покинуть Саратов, в коем я родилась и провела свои юные годы. Из всех мест губернии батюшка выбрал это, малонаселенное и почти безлюдное, но я тешу себя надеждою, что в будущем сие обстоятельства изменится к лучшему, и поселение, имеющее в округе лишь густой непролазный лес, вырастет хотя бы до размеров большой деревни. Дом на окраине мы купили на новую фамилию. Батюшка боится, что нас найдут, но я полагаю, ежели после нашего бегства угрозы более не поступали, то след, вероятнее всего, потерян анархистами окончательно. Однако батюшка по-прежнему винит себя в гибели Петра Аркадьевича, переживает, что не уберег. Дескать, на 10 покушений у него хватило сил отвести беду, а на 11-ю уже нет. Я могу лишь утешать его тем обстоятельством, что император наш, в присутствии которого сия трагедия приключилась, слава Господу Богу, не пострадал. Но батюшка, вопреки всем моим доводам, убедил себя, что старость уже близится, и меня он может тоже не спасти в случае крайней опасности, посему вознамерился учить меня семейному ремеслу, дабы продолжить династию и обезопасить мое будущее». Костя закончил читать несколько первых страниц, вернее, то, что можно было прочесть. Дальше чернила текста расплывались, и буквы становились совсем неразличимыми. Похоже, ему попался чей-то дневник, который датировался еще дореволюционным временем, но вот имя автора для него пока оставалось тайной. Поразительно, сколько времени он тут пролежал. Наверное, эта вещица осталась еще от первых владельцев дома. Заинтригованно произнес молодой человек, обнаружив для себя увлекательное чтиво за ужином. Пролистав еще пару страниц, он снова нашел невредимый участок рукописи и стал изучать дальше. 1911 год. Декабрь. На днях я писала письмо Елене, дражайшей подруге моей. Желала успокоить ее, что мы не пропали, с нами по-прежнему все в порядке. И живем мы теперь на отшибе в глухой деревушке под названием Топкий овраг. Но батюшка увидел мое письмо и в сей же миг разорвал на мелкие клочки, разозлившись. Он строго-настрого наказал мне позабыть о старых знакомствах. Никто более не должен знать о том, кто мы на самом деле и где проживаем. Да и Столыпиным нынче не до наших трудностей. У них свое горе в семье. Стоп! Костя на секунду изумленно замер с огурцом в зубах, а затем перечитал запись из дневника заново. «Погодите, серьезно? Здесь идет речь об убийстве столетней давности губернатора Столыпина? Да ладно!» Находка с каждым новым словом неизвестного автора становилась все интересней и интересней. И, несмотря на опустившуюся ночь, молодой человек не собирался прекращать свои бдения, полностью углубившись в изучение ценного предмета. Ему стало до жути интересно, кто же был этим хозяином старинного дневника. 1912 год. Январь. Наступил уже Новый год, а за окном все так же тихо и безрадостно, только снег валит с утра до самого вечера. Мне одиноко без моих подруг, съездить погостить кому-либо не представляется возможным. Приходится лицезреть лишь темный лес, да наш недалекий поселок, в коем нет совершенно никаких различий. Большую часть времени батюшка пытается учить меня, но я не ощущаю в себе даже маленькой толики его дара. Чувствую, что трачу впустую свою девичью молодость в этом захолустье. Костя пролистал еще несколько страниц. Те, что еще можно было прочесть по смыслу, казались примерно одинаковыми. В основном девушка скучала по прежним временам, грустила о том, что не может посещать званые вечера, общаться со своими друзьями и переживала, что останется старой девой. В общем-то, хозяйку дневника 100 лет назад волновали вполне себе такие же проблемы, как и любую другую девушку настоящего времени. Поэтому Костя не стал на этом останавливаться. а перелистывал одну страницу за другой в поисках чего-то более интригующего. И, наконец, нашел. Внезапно он наткнулся на запись, которая его заинтересовала настолько, что он отложил поедание тушенки и придвинул старую книжицу с почти истлевшими страницами ближе к себе. 1916 год. Август. Сегодня я встретила его. Не могу объяснить точно, что со мной произошло, но, кажется, это зовется любовью с первого взгляда, потому как сердце мое с тех пор неспокойно, и забыть я эту встречу более не в силах. В то раннее утро я отправилась в лес за травами, кои батюшка повелел мне собрать для его лекарских снадобий. Погода выдалась прохладной и пасмурной, отчего наш дремучий лес был окутан небольшим, но весьма плотным туманом. По своему обыкновению я углубилась в чащу и, задумавшись, не заметила, как вышла к заброшенному колодцу посреди леса. И там я встретила его. Поначалу я испугалась, неожиданно для себя увидев незнакомца в этих дебрях, куда остальным деревенским заходить было боязно. Но он не походил ни на кого из местных и оттого вызывал во мне интерес. Высокий и красивый, с совершенно особенными глазами, они будто бы светились изнутри. Мне почудилось, что он ожидал именно меня в этом самом месте и в это самое время. Таинственный незнакомец заговорил со мной. А потом... Потом я ничего не помню. Но очнулась я, очутившись на краю леса, словно мне это все приснилось. Прочитанная запись из дневника юной девушки могла показаться Косте просто ее фантазией на тему первой любви или пересказанным сном, как и она сама в конце намекнула. Но дальнейший текст, датированный следующим месяцем, сразу развеял его сомнения. 1916 год. Сентябрь. Батюшка сильно гневался, когда выяснилось, что я нахожусь в положении. Он кричал и грозился выгнать меня из дома, ежели я не скажу, кто повинен в моем позоре. Но я не могла сказать, поскольку для меня самой сия новость стала внезапным потрясением. До сей поры я ни с кем не встречалась, ни тайно, ни открыто, вопреки подозрениям моего родителя. Я бы не посмела ослушаться его воли, посему ухажеров не имела, да и в нашей маленькой деревушке не было свободных женихов, и выбирать особо не приходилось. Единственное, в чем я ему призналась, что около месяца тому назад наткнулась на незнакомца в лесу у колодца. А потом, словно сознание мое помутилось, и более ничего я вспомнить не смогла. После моих слов батюшка, вдруг изменившись в лице, прекратил ругать меня и спросил, отчего же я раньше не говорила об этом. Я сказала, что не придала значения случайной встрече, списав произошедшее на игру своего воображения. Тогда он внезапно обнял меня крепко, словно боялся потерять, и запретил подходить к тому старому колодцу в чаще леса, что я, как послушная дочь, естественно, ему и пообещала. «Становится все интереснее и интереснее», — проговорил себе под нос Костя, снова запустив в банку руку и выудив оттуда огурец. «Так чем же все закончилось?» Он пролистал еще несколько страниц, на которых обозначались следующие месяцы, и, отсчитав 9, остановился на нужной дате. 1917 год. Апрель. У меня родились две девочки. Я назвала их Антонина и Варвара. Повитуха уверяла, роды были тяжелыми, что не могло не сказаться на моем здоровье, но благодаря Господу и отцовским молитвам я все-таки выжила. Не знаю, когда смогу оправиться и обнять своих крошек. Слабость не покидает меня, и сил даже на ведение записей остается все меньше. Но, несмотря на мое положение, девочки появились на свет здоровыми и красивыми, чему не устаю радоваться каждую минуту. Я не имею представлений, кто даровал мне таких милых созданий, но мне хочется думать, что я, подобно Пресвятой Богородице Марии, явила на свет чудо в виде двух замечательных малышек, коих я очень люблю и желаю им долгой счастливой жизни. Эта запись оказалась последней. Дальше страницы были пустыми до самого конца старой книжицы. Костя задумчиво уставился в окно, за которым стояла глубокая и непроглядная ночь. «Выходит, это дневник моей прабабки», — догадался он. После такого открытия множество мыслей стали наперебой лезть к нему в голову, не давая покоя. Он почувствовал себя уставшим и измотанным, а прибавив ко всему прочему еще и долгую дорогу сюда, понял, лучшее, что он может сделать сейчас, это отправиться спать, отложив все навязчивые мысли на завтра. Зевнув и потирая глаза, чтобы не уснуть на ходу, молодой человек поднялся из-за стола и направился в свободную спальню, которую когда-то занимал, приезжая сюда на лето.